1988. Самая потрясающая красота проступала в городе ночью. Днем мир наполняли факты. Ты жил исполнением мелких дел. К поздней же ночи у тебя оставалось только желание или его отсутствие. Все остальное содержимое улицы их покидало. Это был Бостон. К полуночи большая часть его жителей уже спала. В поздние ночные часы улицы принадлежали мужчинам, по крайней мере, улицы некоторых кварталов. В это время у них, у улиц, живших по преимуществу делами самыми обычными, покупкой фунта кофе, посещением парикмахера, страхованием от воровства и пожара, оставалась только одна достопримечательность — мускулистая красота. Ныне одежда Уилла сидела на нем как влитая, да и в движениях его никакой стеснительности не осталось. Одной холодной апрельской ночью он, выйдя с друзьями из кинотеатра, расцеловал их на прощание и направился к дому. В воздухе Бостона еще висел зимний запах, запах дождевой воды на голых ветвях, хоть Пасха уже миновала. Впереди шли по тротуару двое молодых людей. Они перешептывались, посмеивались, подталкивали друг друга локтями с привычной непринужденностью братьев. Большие, юные, принарядившиеся в дешевые кожаные куртки, яркие шарфы, томительно красивые, рослые, с широкими, ничем не примечательными лицами. Одним лишь своим безобидным обликом они говорили улице, что секс — это не пытка, не обреченная на неутоленность вожделения души. Секс обычен, как обычно, трава. Тоже мне великое дело. Уилл старался не лезть им в глаза, наблюдать за ними, оставаясь для них неприметным. Он хотел... Нет, не их, хотя с удовольствием переспал бы что с одним, что с другим. Речь шла не о простой телесной тяге. Ему хотелось обладать их уверенностью, легкостью их движений. Всем, что они создавали, шутя и похохатывая, всем, что сотворили для себя, когда сбегали, стуча каблуками, по лестницам кирпичного многоквартирного дома, чтобы отправиться домой и лечь там в постель. Или на какую-то вечеринку, о которой Уилл ничего не знал, потому что эти места принадлежали теперь таким вот юношам, уверенным в себе, приветливым, с иголочки новым. Он слегка поежился в своей куртке, поправил запонки. Через месяц с небольшим ему стукнет 35. В общем-то, жизнь, которую он вел, Уиллу нравилась. Представить себе другую, более предпочтительную, он не мог. И все же его преследовала мысль о том, что в этой жизни отсутствует. Он не испытывал недовольства частностями своей жизни, трудной, но доставлявшей ему удовольствие работой, компанией добросердечных, интересных друзей, чередой связей, длившихся от 3 недель до года, но неизменно с самого начала, с самых первых настороженных разговоров, с первого нервного секса, содержавших в себе свой конец. Страстность обращалась в зависимость, в нужду, резкость мнений вырождалась в раздражительность или гневливость. Собственно, Уилл против этого и не возражал. Говорил себе, что случается всякое. И все еще может случиться. Связи его, после того, как из них уходили и секс, и надежда, обращались в некое подобие дружбы. Он потел в спортивном зале, пробегал каждый день по 5 миль, тратил часы, обходя магазины в поисках правильной пары обуви. Да, во всем этом присутствовало тщеславие, но ему хотелось чего-то выходящего за рамки просто тщеславия и мелкого кисловатого удовлетворения, которое оно порождало. Он нуждался в основательности, в уверенности, способной избавить его от потребности тайком приглядываться к незнакомым людям. И не хотел больше завидовать глупеньким юношам либо мужчинам, менее мускулистым, чем он. Усталости он не ощущал, и потому, отклонившись от привычного пути, прошел 4 квартала, чтобы выпить пиво и посмотреть на женщин-бильярдисток. Он стоял в сумрачном желтом тепле бара, ощущая благодарность к этому месту и наблюдая за тем, как женщины готовят стол к игре. Компания их обладала здесь печальной известностью. Никто так и не смог обыграть их. Да никто уже и не пытался. Мужчины просто потягивали выпивку и наблюдали за тем, как женщины обыгрывают друг дружку. За дальним концом стойки, в смежной комнате, несколько упорных существ танцевали под звуки юноши из городка, хотя в холодные, будние апрельские вечера даже диск-джокей выглядел человеком, ни в какую музыку не верящим. Тонкая женщина в черных джинсах ударила по шару с цифрой 2, и он понесся, вращаясь к угловой лузе, создавая по пути ощущение рождающегося прямо на ваших глазах безупречного мастерства. Уилл сказал что-то одобрительное мужчине, который стоял рядом с ним. Мужчина ответил ему чем-то не менее одобрительным. Здесь никто не задумывался о том, кто с кем должен заговаривать первым. Это ни для кого значения не имело. «Здорово играет. Потрясающе. Всегда хотел хорошо играть в бильярд. А я иногда забываю, что играть-то и вовсе не умею. И начинаю вышагивать, будто заправский бильярдист, перенимаю его походку». «А какая, собственно, походка у заправских бильярдистов?» «Ну, знаете, уверенная, вальяжная, слегка косолапая, быть может». «Амбициозное стремление. Я-то по большей части стараюсь не упасть на ходу». «Я как раз и упал по дороге сюда. Зацепился ногой за пустое место. Бугорчик на асфальте, высотой в 1/16 дюйма. И как раз потому, что вышагивал, как заправский бильярдист». «Упали?» «Споткнулся и упал. А кругом люди. И знаете, я в таких случаях никогда не понимаю, как мне себя вести. Не могу решить. Просто пойти дальше, сделав вид, что ничего со мной не случилось. Улыбнуться и покачать головой, оглянуться на то, обо что я споткнулся». «Ну, всегда же можно просто сидеть на тротуаре и плакать». «Ну да, пожалуй». Женщина в черных джинсах щелкнула кием по шару 6, и тот, ударив по шару 10, послал его в лузу. «Похоже, запас умных тем для беседы я исчерпал», — сказал мужчина. «Я тоже», — ответил Уилл. Его звали Гарри. Он не был ни красивым, ни невзрачным. Жилистые тонкие руки, вихор на лбу, подвижное лицо, глаза с желтыми крапинами, две складки по сторонам рта. Ему было 40 лет, на 40 он и выглядел. Имя Гарри ему шло. Самое правильное имя для обладателя взъерошенных волос, очков в черной оправе и зада, аккуратно смещавшегося в мешковатых мятых шерстяных брюках. Они допили пиво и вышли из бара вместе, не договорившись о том, что станут делать дальше. Уилл уже приустал от хорошеньких юношей, но все еще оставался неравнодушным к ним, хоть и питал что-то вроде оцепенелого желания от них отдохнуть. Он шел с Гарри по темным влажным улицам, и Гарри не казался ему ни привлекательным, ни отталкивающим. «Мне туда», — сказал Гарри. Они стояли на углу. Капли дождя облекались ореолами света, на асфальте сияли мазки неона. Гарри снял очки, протер их полой куртки. «А вы не думаете, что нам стоило бы обменяться телефонными номерами?» — спросил Уилл. «Может, они подружатся, переспят и станут друзьями?» «Да, думаю, стоило бы. Только у меня ручки нет». «И у меня, по-моему, тоже». «Тогда, может, зайдем к вам?» «Не знаю. Я почти уж решил с мужчинами больше не спать». «Вообще-то я тоже. Более-менее». «Как-то смешно завязывать отношения с человеком, ложась с ним в постель еще до того, как выяснишь, живы ли его родители. Я, правда, не думаю, что у нас с вами завязываются какие-либо отношения». «Угу». «Я всякий раз надеюсь оказаться человеком спокойным, мужественным, грациозным. Да все как-то не получается. Не оказываюсь». «Ну, пока мы с вами никаких ложных шагов не совершили». «Тоже верно». «Может быть, мы могли бы созвониться, встретиться где-нибудь?» «Это было бы замечательно». «Вот и я так думаю». Если я продиктую вам мой номер, вы его запомните?» «Конечно». «Да нет, не запомните. Ладно, пойдем ко мне». «Думаете, это хорошая мысль?» «Нет, не думаю. И все же пойдем». Гарри жил на втором этаже богатого дома. Он был кардиологом и играл на саксофоне. Голый, освещенный одной маленькой лампочкой, он выглядел щуплым, точно вырезанным из камня и почти безволосым. Спортивных залов Гарри не посещал. В юности он был жилист, быстр в движениях, а став мужчиной, обзавелся телом постаревшего акробата с тонкими змеистыми мышцами рук и ног, с зарождающимся брюшком, округлым, жестким, скуповатым под плоскими квадратами грудных мышц. Уилл понял сразу, если что-то протянется за пределы этой ночи, он, Уилл, окажется в их паре красавцем-мужчиной, а Гарри — тем, кто будет со спокойным юмором отдавать должное его красоте. Мысль эта и понравилась ему, и показалась неприятной, что его удивило. Здесь, в этой квартире, обставленной дорогой, но какой-то случайной мебелью, он обратился в человека, у которого есть тело, но нет денег. А это было не то положение, в которое он хотел бы попасть. В постели Гарри сначала целовал мышцы на груди Уилла. Потом, проведя языком по его соскам, начал спускаться вниз. Уиллу это все, в общем-то, нравилось. Его ощущения, язык Гарри, постель Гарри, они были приятными, просто приятными и все. Ничего такого уж большого, либо опасного. Ничего грозящего провалом. Он гладил плечи Гарри и ни о чем не тревожился. Что будет, то и будет. Когда поцелуи Гарри вновь поднялись к лицу Уилла, оба пришли в согласное движение, такое осторожное, точно между их животами было зажато сырое яйцо. «Гарри», — думал Уилл, — «почему именно Гарри?» Потом они заснули. Уилл хотел было уйти, скорее из вежливости, чем из какой-то потребности, но Гарри удержал его за руку. «Останься», — сказал Гарри. И Уилл остался. Ему казалось, что остаться — это самое правильное. Заснул он быстро и накрепко, ощущая спиной спину Гарри. Когда он еще был Билли, то затворился однажды в отцовском стенном шкафу и сидел в темноте, изучая его. Рылся в жестянках из-под обувного крема, в щетках, в выпавших из карманов монетах. Закрывавшаяся дверь шкафа черно поблескивала, точно уличный водосток. Здесь, в шкафу, оседали приносимые в него течением вещи. Он шарил по полу, пока его руки не нащупали что-то однородное, гладкое. Обувной рожок, совершенно как заслонка замочной скважины. Билли поднял рожок к губам, попробовал его на вкус. Вкуса не было, только гладкая эластичность, еще не успевшей послужить вещи. Он прикусил ее крепко, потом поднес к полоске света под дверью. Следы его зубов оказались на удивление красивыми, симметричными. Соседний стенной шкаф, принадлежавший матери, был настоящим садом красок и сладких цветочных запахов. Этот шкаф Билли тоже нравился, однако царившая там пышность подавляла его, а тяжелым, надушенным воздухом его было трудно дышать. В отцовском шкафу вещей было немного, лежали они в беспорядке. И цвет их был цветом ночи. Сверху свисали рукава, манжеты их тонули в темноте. На линолеумном полу стояла в безмолвном ожидании отцовская обувь. Билли склонился к одному из парадных черных полуботинок отца. Полуботинок был великанским, почти таким же в длину, как рука Билли. И от него даже в темноте исходило коричневато-черное свечение. Билли потянул носом воздух. Зрелый, странно притягательный запах. От полуботинка веяло обувным кремом и, в каком-то неописуемом смысле, тайной жизнью отца. Сильный, нечистый, завораживающий аромат. Билли упивался им, пока отец не открыл дверь шкафа. Гарри проснулся первым, совсем еще рано, и встал, чтобы сварить кофе. Уилл лежал в постели, пробудившись лишь наполовину, понемногу выплывая из сновидений. На клавишах и раструбе саксофона слабо играли отсветы дождливого утра. Настенные полки были забиты книгами, стопки их возвышались по углам спальни, а одна стояла на расшатанном стуле. Стакан с иссохшими до трухлявости нарциссами. Гарри вернулся из кухни, голозадый, сонный, в фуфайке без рукавки, какие носят старики, и, вручив Виллу чашку кофе, забрался в постель. «Поспал?» — спросил он. «Да», — ответил Уилл. Говорить было, собственно, не о чем. Они неторопливо пили кофе. «Мне через полтора часа нужно быть в школе», — сказал Уилл. «А я по пятницам выхожу из дому поздно». «Это хорошо». Чашки были тяжелые, белые, из тех, какие официантки со стуком опускают на стойку закусочной. На столике у кровати коробочка Клинекса, записная книжка, россыпь шариковых ручек, каменный ангел с важным лицом и Анна Каренина в мягкой обложке. «Толстого читаешь?» — спросил Уилл. «Перечитываю Анну Каренину каждые 2-3 года. Толстой — мой пунктик». «Я тоже люблю Толстого. Хотя мой пунктик — это все-таки Джордж Эллиот». «Миддлмарч — потрясающая вещь». «Вот его-то я и перечитываю раз в 2-3 года. У меня от восторга только что кровь носом не идет». Говорить было, собственно, не о чем. Происходившее оставляло ощущение благоприятной возможности. Возможности, сделанные из самых простых материалов, а пролетавшие секунды — открывавшихся и закрывавшихся окон в нее. Уиллу пришло в голову, что он мог бы, наверное, дать Гарри то, что сам всегда надеялся получить от какого-нибудь красивого мужчины. Доброту, интеллигентность. Он мог оказаться для Гарри настоящим подарком, наделенным собственным внутренним миром. Мог остаться с ним на какое-то время, а затем, когда ему захочется вновь обрести свободу, уйти. И Уилл, в душе которого гордость смешалась с сочувствием, положил ладонь на хитроумную анатомическую конструкцию. Узкое и бледное колено Гарри. Спустя 2 дня они пообедали вместе. Рассказали друг другу о своем прошлом или отчасти его. В семье Гарри было 9 детей. Жили они в Детройте, в жутко холодном доме. Отец твердо верил в благотворность военной дисциплины, а мать держалась правил до того строгих, что в конце концов обратилась в истовую богомолку. Жалел Гарри лишь об одном. Так он, во всяком случае, сказал. О том, что не решился стать музыкантом. Он лечил сердечников, не безуспешно, занятие это было ему по душе. Однако оно не могло и сравниться с тем, что происходит, когда ты набираешь полную грудь воздуха и возвращаешь его людям в виде протяжной мелодии. «Мне не хватило храбрости податься в музыканты», — сказал он. На стенах ресторана висели плакаты с изображениями океанских лайнеров, отплававших свое еще лет 30 назад. «Чтобы работать врачом, тоже нужна храбрость», — сказал Уилл. «В общем-то, нет. Вернее, нужна, но другая. Ты становишься врачом, а дальше все уже идет самотеком. Чтобы бросить медицину, храбрости требуется гораздо больше, чем для того, чтобы ею заняться». «А ты хочешь бросить?» «Нет, мне моя работа нравится. Как нравится играть дома на саксе и воображать, что я играю в клубе. Однако некоторые фантазии лучше фантазиями оставлять. Тебе так не кажется?» «Наверное. Я вот собирался стать архитектором, окончил тем, что учу детей». «Тебе не хотелось этим заниматься?» «Это стало тем, чем мне хочется заниматься. Но взялся я за это назло отцу. Я, чтобы насолить отцу, делал вещь похуже преподавания в школе». Он возлагал на меня такие большие надежды, так рассчитывал, что я стану какой-нибудь важной шишкой. А я в один прекрасный день взглянул ему прямо в глаза и сказал: «Шел бы ты нахер, я буду учителем начальной школы». Я здорово налегал на наркотики и с утра до вечера играл на гитаре. Чтобы выучиться на врача, мне пришлось уехать в Мексику. Ну, а я напивался и гонял на машинах. Мы с моими школьными друзьями 3 штуки раздолбали. Это его, наверное, здорово доставало. Думаю, да. И к тому же это было весело. Угу. Наркотики, игра на гитаре — это было весело. И машины разбивать наверняка тоже. Ведь не только к желанию поквитаться с нашими отцами все и сводилось. Пожалуй, нет. Думаю, что нет. Гарри улыбнулся, провел пальцем по ободку бокала. На пальце Гарри росли пучочками золотистые волоски. С манжета его рубашки свисала, щекоча запястье, длинная нитка, и Уилл машинально взглянул на собственное, как если бы эта нитка касалась его тоже. Гарри он совсем не боялся, и теперь гадал, не побаивался ли он немного каждого из мужчин, которых знал раньше. В постели они вели себя заботливо и осмотрительно. Это был хороший секс, достаточно хороший, однако для Уилла непривычный. Обычно секс служил ему укрытием, он словно растворялся в красоте другого мужчины. С Гарри же становился лишь более видимым. Иногда это ощущение нравилось Уиллу, а иногда он говорил себе, что ему лучше встать и уйти, вернуться к удобству его обыденной жизни, к ее ставшим привычными невзгодам. Они ходили в кино, ужинали в ресторанах. В первый же солнечный день съездили на машине Гарри в Провинстаун, гуляли там у кромки воды, зябко подрагивая в свитерах и куртках. Гарри стоял на пляже в своей коричневой замшевой куртке, ветер сдувал ему на очки пряди волос, и совершенная красота окружала его. Красота частностей. Яркое холодное небо, мягкая золотистая щетинка на верхней губе. Еще одна ночь, и еще одна, и целое воскресенье без кофе и газет. Иногда Уилл верил, что влюбился. Иногда говорил себе, что ему требуется нечто большее. Он так долго ждал темноволосого моложавого мужчину, героя, в котором воплотилось бы все, что Уилл успел узнать о приключениях, о теле. Он готовился к встрече с ним, преобразовал себя в человека, достойного ее. И воображение никогда не рисовало ему щуплого, благопристойного обличия партнера, который не любит танцев, не любит поздних ночных прогулок. Человека, одевающегося с сомнительным вкусом, живущего в захламленной квартире, обладателя тощих ног и плоского зада. Они разговаривали постоянно, обо всем на свете. Уилл сознавал, что не существует ничего, о чем он не смог бы поговорить с Гарри. Как-то ночью, лежа рядом с ним, Уилл сказал: «Знаешь, меня иногда беспокоит моя неспособность влюбиться по-настоящему. Не так, как представляют себе это другие». «А как представляют себе это другие?» — спросил Гарри. Голые ноги его лежали поверх ног Уилла. Наброшенные на кресло брюки и куртка изображали кого-то пожилого и терпеливого, сидящего в темноте, наблюдая за происходящим. «Не знаю, наверное, как самозабвение, отказ от себя». «Почему же ты не хочешь влюбиться до самозабвения?» «Да нет, меня тревожит другое. Я думаю, что любовь требует какой-то фундаментальной щедрости. А я ее лишен. Меня беспокоит отсутствие щедрости в моей натуре. Я очень тщеславен». «Я знаю», — сказал Гарри, — «но это не худший из человеческих недостатков». «Что и составляет часть моих забот. Тщеславие и грех-то невеликий. Так, паршивенький мелкий грешок. Лучше уж быть по-настоящему дурным человеком. Во всем». «Ты начал думать, что пора признаться мне в любви? Что я жду этого?» «Нет, не знаю». «А ты ждешь?» «Не думаю. Хотя, может быть. Однако признание твое мне не нужно». «Прошло уже 6 месяцев», — сказал Уилл. «Без малого 7. Прошу тебя, не относись к этому как к экзамену, на котором ты можешь провалиться». «Да ведь провалиться-то и вправду можно. В любви. Можно отступиться, дойти до определенной точки, а затем сказать «нет». «Наверное. Тебе кажется, что с тобой именно это и происходит?» «Я ни в чем не уверен». «Может быть». «Любовь — кара, и кара тяжелая. Кто бы не устрашился ее, пересмотрев столько фильмов». «Ты думаешь, что любишь меня?» «Ты просто хочешь, чтобы я сказал это первым», — ответил Гарри. «Так любишь?» «Да». «Ну и ладно». «Ладно?» «Ладно». «Если ты не уверен в своих чувствах, меня это не убьет. Я не врастенник, но не до такой степени». «Правда?» — спросил Уилл. «Правда. Не до такой». Они поцеловались и снова стали любить друг друга. Это произошло, когда Уилл забыл зонт. Покинув утром квартиру Гарри, он вышел на улицу и сразу же вернулся назад. Дверь оказалась открытой. Гарри играл в спальне на саксофоне. Перед тем, как отправиться на работу, он часто импровизировал минуту-другую. Он не услышал, как вошел Уилл. Стоял в трусах и белых носках и играл. Мелодию Уилл не узнал. Он наблюдал за Гарри через дверь. Он уже много раз видел игравшего Гарри, но никогда таким, не знающим, что за ним наблюдают. А это, как оказалось, что-то меняло в нем. Гарри склонялся над саксофоном, зажмурившись, с раскрасневшимся лицом. Таким забывшим обо всем на свете, Уилл его еще не видел, даже в постели. На виске Гарри вздулась вена. Играл он хорошо, не блестяще, но с полной самоотдачей. Мужчина, с начавшим отрастать брюшком, в обвислых белых носках и трусах в синюю полоску, играл на саксофоне посреди беспорядка спальни, в окна которой били брызги дождя. Вот и все. Но какая-то волна поднялась в душе Уилла. Какая, он так никогда понять и не смог. Ему казалось, что он увидел детство Гарри и его старость, всю линию его жизни, проходящую через эту комнату, через это мгновение. И на короткое время Уилл покинул свое тело и соединился с Гарри, с вечной спешкой и шумом, которые сопровождали его существование. Ощутил его страхи, надежды, а с ними и что-то еще. Сумму его дней. Прожил несколько мгновений внутри его тела, выдувавшего музыку из меди. Уилл постоял, тихо, не произнося ни слова. Потом забрал из гостиной зонт и ушел. Жизнь его стала наполняться удовлетворением, своего рода. Удовлетворением от еды и беседы. Часы, из которых состояла жизнь, принимали новую форму, становились более четкими, плотнее прилегали один к другому. Он жил как прежде, но и как человек более молодой и любимый Гарри, и в каком-то невнятном смысле, как сам Гарри. Давнее чувство, что он плывет по течению, похоже, покидало Уилла, хоть и возвращалось по временам недолгими приступами. И когда оно уходило, его сменяли простая радость и новое разочарование. Разочарование это билось, подрагивая крыльями прямо за гранью его удовлетворенности, настырное, как пчела. Он уже не станет подарком для совершенного мужчины, способного останавливать время одним напряжением мышц. Если такой мужчина, большой и веселый, и существовал, Уилл не встретит его, потому что нашел другого, заботливого, с редеющими волосами. Что-то соединялось с душой Вилла, скреплялось с его плотью. Он испытывал ликование и намного реже безутешность. Он переспал с несколькими красивыми глуповатыми юношами, с которыми знакомился в барах или в своем спортивном зале, покупал для Гарри джазовые записи, кашемировый свитер, французскую почтовую бумагу кремовых тонов. Теперь его волновало все происходившее вокруг, все мировые события, и иногда он плакал от грусти и счастья, которое не смог бы определить.